Глава 8. Зумеры не обязаны нас просвещать. Представители расовых и сексуальных меньшинств или любой другой идентифицируемой группы не обязаны рассказывать нам о том, кто они такие. Если они это и делают, то для нас это аванс доверия с их стороны. Точно так же и зумеры не обязаны давать нам мастер-классы на тему того, кто они такие и что ими движет. Это наша обязанность, родителей, бабушек и дедушек, учителей, тренеров, библиотекарей, общественных деятелей, работодателей и других людей, живущих и работающих бок о бок с зумерами, постараться узнать о них все, что нужно, чтобы помочь идти по жизни. Попутно мы и сами можем черпать во взаимодействии с ними вдохновение и мотивацию для личностного роста. Если мы будем активно общаться с представителями поколения зумеров, чтобы побольше о них узнать, вовлекать их в беседу, с уважением относясь к их мнению и прислушиваясь к тому, что они на самом деле говорят, а не слыша только то, что сами хотим услышать, они охотно поделятся информацией, которая поможет нам не только лучше понять их, но и многое узнать о самих себе. Из целого моря представителей зумеров, с которыми мне удалось взаимодействовать, одним из самых выдающихся был афроамериканец, которого я сопровождал на экскурсию в один очень известный центр йоги и ретрита. Вместе с нами в эту поездку отправились еще двое студентов и один сопровождающий. За два дня этот молодой человек, с которым я не был знаком до поездки, рассказал мне все, что только можно о расовой идентичности, о культурном наследии, о его поколении, о способности общаться с любым человеком, даже с тем, кто категорически с вами не согласен, и о многом другом. Он стал для меня хорошим другом, которого я в дальнейшем иногда приглашал выступить перед другими слушателями на тему социальных проблем. Не представляю, чтобы кто-то мог справиться с этой задачей лучше него. Я надеюсь, вы помните, зумеры друг для друга — лучшая команда поддержки. Помимо рассказанного этим молодым человеком, нужно отметить еще вот что. С момента приезда я внимательно наблюдал за реакцией на нашу маленькую группу многих других посетителей центра, в основном пожилых и белых. Я не раз замечал в их взглядах осуждение, подозрительность. Было бы хорошо, если бы у этих людей появилась возможность понять, что многие вещи следует воспринимать иначе, при этом сохраняя собственное понимание глубины проблемы. Спросите себя, каким образом я узнал то, что уже знаю или думаю, что знаю о зумерах? Спросите зумера, что, как вам кажется, мне обязательно нужно знать о вашем поколении?